Наденька отскочила от него прочь и издали долго глядела на него неподвижно, сделав большие глаза, потом стала опять за стулом матери и не обращала уже внимания на Александра. А Адуев все ждал. Вот граф уйдет, и он, наконец, успеет переговорить с матерью. Но пробило 10, 11 часов. Граф не уходит и все говорит. Все предметы, около которых обыкновенно вертится разговор в начале знакомства, истощились. Граф начал шутить. Он шутил умно. В его шутках ни малейшей принужденности, ни претензий на остроумие, а так что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно рассказать даже не анекдот, а просто новость, случай или одним неожиданным словом серьезную вещь превратить в смешную. И мать, и дочь совершенно поддались влиянию его шуток, и сам Александр не раз прикрывал книгу невольную улыбку. Но он бесился в душе. Граф говорил обо всем одинаково хорошо, с тактом и о музыке, и о людях, и о чужих краях. Зашел разговор о мужчинах, о женщинах. Он побронил мужчин, в том числе и себя, ловко похвалил женщин вообще и сделал несколько комплиментов хозяйкам в особенности. Адуев подумал о своих литературных занятиях, о стихах. «Вот тут бы я его срезал», — подумал он. Заговорили и о литературе. Мать и дочь рекомендовали Александра как писателя. «Вот сконфузится-то», — подумал Адуев. «Вовсе нет. Граф говорил о литературе, как будто никогда ничем другим не занимался. Сделал несколько беглых и верных замечаний о современных русских и французских знаменитостях. Вдобавок ко всему оказалось, что он находился в дружеских сношениях с первоклассными русскими литераторами, а в Париже познакомился с некоторыми из французских. О немногих отозвался он с уважением, других слегка очертил в карикатуре. О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слыхал. Наденька как-то странно посмотрела на Адуева, как будто спрашивала: «Что ж, брат, ты? Недалеко уехал». Александр оробел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес. Вот в буфете зазвенели стаканами, ложками накрывают стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваши. «Граф ест простоквашу», — шептал Адуев с ненавистью, глядя на графа. Граф ужинал с аппетитом, продолжал шутить, как будто он был у себя. «В первый раз в доме бессовестная ест за троих», — шепнул Александр Наденьке. «Что ж, он кушать хочет», — отвечала она простодушно. Граф, наконец, ушел, но говорить о деле было поздно. Адуев взял шляпу и побежал вон. Наденька нагнала его и успела успокоить. «Так завтра?» — спросил Александр. «Завтра нас дома не будет, но послезавтра». Они расстались. Послезавтра Александр приехал пораньше. Еще в саду до него из комнаты донеслись незнакомые звуки. Виолончель, не виолончель. Он ближе. Поет мужской голос, и какой голос! Звучный, свежий, который так, кажется, и просится в сердце женщины. Он дошел до сердца Адуева, но иначе. Оно заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного и тяжелого предчувствия. Александр вошел в переднюю со двора. «Кто у вас?» — спросил он у человека. «Граф Новинский». «Давно?» «6 часов». «Скажи тихонько барышне, что я был, и зайду опять». «Слушаюсь». Александр вышел вон и пошел бродить по дачам, едва замечая, куда идет. Часа через два он воротился. «Что, все еще у вас?» — спросил он. «У нас. Да, кажется, кушать останутся». Барыня приказала жарить рябчиков к ужину. «А ты говорил барышне обо мне?» «Говорил-с». «Ну что же она?» «Ничего не изволили приказывать».